Новелла третья. Так говорю я. Вертолета не оказалось и в начальной точке маршрута, куда они, встав затемно, добежали за четверть часа. Со смурного неба на сопки, сосны и ели, не падал ни один звук. Все равно нас будут искать, поэтому надо идти на юго-запад, к Охотскому морю, решила Влада, изучив карту. Там равнина и подлесок. Мою красную куртку с воздуха заметят. А здесь, среди густого леса, нет. У моря свернем на юг и к поселку Ичинский. Там большой рыбокомбинат. От него вдоль берега поселки с причалами, вряд ли совсем безлюдные. По крайности в воду припасы кое-какие дрова наверняка найдем. «Сколько идти?» — спросил он, удивляясь, как много узнала она про Камчатку. Словно бы предвидела, что на самом краю самой безалаберной в мире страны может случиться что угодно. «До берега километров 100. За 5 дней должны дойти, кровь из носу. Морозы не крепкие, снег сухой, дойдем. И еще день до ближайшего причала. Что у тебя осталось из еды?» 6 сухарей и плитка шоколада. А у меня 8, и тоже плитка, не помрем. Подождите, Влада. У вас еще должна быть банка сгущенки. Я не претендую, но... Не было у меня никакой сгущенки. Получила то, что выдали. 10 сухарей, шоколад. В бутыль воды набрала. И Стасу стало стыдно за то, что ему, москвичу, протеже министра, вручили дефицитную сгущенку, а ей, приехавшей из какого-то там захолустного Воронежа, ничьей не протеже нет. Заодно стало стыдно и за то, что, размышляя о ее заднице и о том, насколько вся она в стремительности своей похожа на забавляющуюся с физруком пионервожатую, сделал 2 диаметрально противоположные дырочки в донышке алюминиевой банки и потягивал тягучую сладость то из одной, то из другой. До сих пор язык помнит, как укладывалась на него лакомая струйка, как быстро потом смывалась вкусным чаем. «Индийский, 3 слона», — похвасталась раздатчица, она же и повариха, она же и кладовщица в столовой. И, хвастаясь, волновалась, оценил ли он ее рвение, равнозначное привету товарищу Курбанбекову. Надеялась, что квартальная премия вслед за этим вас последует. На что больше рассчитывать в такой глуши? Сахарку я столько насыпала, чтобы вам, сгущенку запивая, приторно не было. А у Влады не было ни сгущенки, ни чая. Она даже внимания не обратила на обжорство навязанного ей спутника, а хлопотала, устраивая на ночлег. Сначала его устраивая, потом себя. И костерок развела поближе к нему, извинялась, что в попыхах собиралась, вот и сунула в карман практически пустой коробок спичек. Стыд остро пронзил Стаса и так резко ударил по нервам, что внезапно, словно бы... под гулким куполом, в вакуумной пустоте, прозвучало в его голове слово «озлобленность» в переводе с французского. Важное для неистового богоборца Фридриха Ницше понятие, которое служило, по его мнению, основой для лживого иудео-христианского понимания права, справедливости и морали. Наверное, потому прозвучало, что во Владе ничего от озлобленности не было, и не взывала она к справедливости, которую обычно воспринимают как торгашеский принцип возмещения ущерба. «Мне не меньше, чем прочим, а лучше, чтобы побольше». И Стас вдруг понял, что будет и 25 лет дожидаться, и полвека, если понадобится, пока не врастут они с Владой друг в друга так, чтобы трудно стало определить, где он, а где она. Так врастут, словно целокупностью родились, и ей уже мечтают умереть. Кажется, ощущение «вот она», ставшее смыслом существования, называется маниакальностью. Пусть. Возможно, сама же Влада так это и назовет. Но он-то теперь знает, почему 2 года перед встречей с нею не читал ничего, кроме математических монографий и 2-томника Ницше. Знает, зачем они с Владой встретились. Вопреки всем законам теории случайных событий, случайных величин и даже случайных процессов. Затем, понял он, встретились, что его чувство к ней будет радостным служением сверхчеловека, что оно будет больше обычной любви, от которой всегда почему-то ждут счастья, но никогда его в желаемых объемах не получают. И с ужасающей психологов неизбежностью все заканчивается либо тупой привычкой, как давнему Ирму, либо озлобленностью. И потому в преддверии неизбежной гибели в предстоящем 6-дневном изнуряющем и бессмысленном походе к Охотскому морю, потому охваченный жертвенностью, быть может, запоздалой, поскольку сгущенка съедена, а чай выпит, и готовый к героическому и безнадежному служению, ведь его чувство к Владе началось с поглотившего его раскаяния, а не с призывных вибраций ее голоса и заманивающих самца телодвижений, сказал решительно: «Готов, пошли. За вами хоть к Охотскому морю, хоть к Берингову». И мужество Стаса, его неожиданно вспыхнувшая привязанность к Владе, имели таким образом книжное происхождение, многократно обруганное любителями правды жизни. «Что ж, так бывает». Всплывает что-нибудь прочитанное в великих книгах или увиденное в великих картинах. В глазах врубелевских демона или царевны лебедя, например. И становится ясно, истина в этом, и от нее отступать нельзя. Проповеди не убеждают, но рожденные кем-то в мучительно трудном поиске и вплетенные в тончайшую ткань художественности истины становятся словно бы собственными. Вот только те, кто способен так прочитать и так увидеть, во все времена было немного, а сейчас есть еще меньше, но скоро будет совсем мало. Не шли, обрели. И не 5 дней, а 10, потому что на 2-й день, неловко перебираясь через поваленную бурей сосну, Стас запутался в еще не окончательно облысевших ветвях, упал, не сумев выдержать ступню из беспощадных тисков, и то ли порвал связку, то ли по-особому сильно потянул непривыкшую к долгой ходьбе мышцу. И больше ступать на всю подошву правой ноги уже не мог, да и ступая на носок, часто, как ни старался удержаться, ойкал. Иногда даже вскрикивал, и тогда Влада бормотала беспомощное зло. «Да терпи же! Мужик ты или нет, в конце концов?» И раз за разом он пугался того, что она его бросит. Просто решит окончательно, что пора. И, скинув его руку со своего прямого сильного плеча, уйдет, не оглядываясь. Неизменно бодрая пионервожатая, наплевавшая на навязанного ее по печенью великовозрастного младенца. И будет права, потому что каждый за себя, потому что у нее одной хватит сил проходить по 20 километров в день. И даже если, выйдя на берег Охотского моря, людей не встретит, то зашагает все так же бодро на юг, до ближайшего рыбацкого поселка, где скажет равнодушно: «Там, среди сопок, мой случайный попутчик замерз». А ведь он к тому времени уже действительно замерзнет, так и не успев поделиться с нею своим открытием. Не случайным попутчиком, а мужем и отцом ее детей назначено ему быть. Но если она продолжит брести, перекинув через левое плечо рюкзак, из которого дура упрямая собранные ею образцы так и не выкинула, да еще и взятые Стасом туда же впихнула. А правая, отдав ему для опоры при каждом его шаге, то сил ей на эту зряшную работу хватит едва ли до вечера. Но, может, учитывая фантастическую ее выносливость, еще и на завтра хватит. При том, что проходят они не 20 километров в день, а дай бог, чтобы 10. Перед вторым ночлегом, когда Стас еще был о двух ногах, Влада сказала: «Спать теперь будем вместе, так теплее». И, заметив, что он обрадовался, предостерегла: «Но чтоб без глупостей». Натаскала огромное множество лапника, а Стас, понимая, что, как бы ни старался, лепта им внесенная окажется в этом множестве позорно малой, постарался собрать из пушистых ветвей высокое ложе, похожее на ожидающее новобрачных перины. По периметру навалились сугробы. Снег был на диво пушистым и чистым. Господи, каким же он был чистым! Будто бы погода и природа решили показать им, тем двум молодым глупцам, последующие 12 лет, то ли расстающимся, то вновь бросающимся друг к другу, какой должна быть белизна подвенечного платья и расстилаемых на первую брачную ночь простыней. Влада одобрительно кивнула, и он от этого стал счастлив почти безоблачно. Достала по одному сухарю. Стасу в столовке геологов дали первосортные, сдобные, даже с изюмом. Владе же попроще. А вместо редких клякс изюма виднелись частые точечки мака. Посиневшими от холода губами захватила с ладони пригоршню снега, и челюсти ее заходили с завидной быстротой. Он мысленно сказал себе: «Здравствуй, ангина». Так мать отвечала когда-то на его просьбе купить мороженое. Однако вскоре убедился, что пушистый снег леденит разве что зубы, зато размягчает сухарь много быстрее, нежели собственная слюна, ставшая после тяжелого дня неподатливо вязкой. Так и поужинали, после чего Влада бесконечно долго заталкивала снег в бутыль и занималась этим до тех пор, пока слегка подтаивающего белого пуха не набралось внутри почти по горлышко. Стас удивлялся, но так и не решился спросить, зачем она это делает, ведь и умыться, и жажду утолять можно у любого сугроба. Потом легли, постелив его куртку и укрывшись ее красной. «Чтобы с воздуха было заметнее», — понял он и восхитился ее предусмотрительностью. А потом еще более восхитился тем, что Влада, укрывшись воротником, капюшоном, плечами и рукавами куртки, вынуждена была изо всех сил к нему, укрытому полами, прижаться, и молчаливо согласилась терпеть его толстую руку на своем боку и бедре, ибо иначе эта тяжелая теплая рука отдавала бы тепло свое не ей, а значит, к черту стыдливость. Бутылку уже положила между ними. «Меч», — подумал Стас, который рыцарь, дабы подчеркнуть неприкосновенность вынужденной разделить с ним ложе дамы, клал между собою и нею. Выглядел, конечно же, не в пример романтичнее. Да и не украл бы он столько драгоценного тепла. А ведь любая калория, которую в Москве безрассудно швыряешь космосу на прожор, здесь может еще дать силы утром подняться. А нехватка именно этой калории, потраченной на обогрев сотни граммов талой воды, обернется последним оцепенением. Утром Влада скомандовала: «Не оборачивайся», и отошла на несколько десятков шагов за спину ему лежащему, кстати, достаточно далеко отошла. Однако он, потерявший такой надежный источник тепла, проснулся окончательно и услышал, как сперва не вода, а потом и вода тонкой струйкой полились в охотно образующиеся ямки. Услышал и с внезапным умилением вспомнил, как по утрам в их прежней коммунальной квартире не проспавшиеся, а то и не протрезвевшие обитательницы разогревали воду и молча, без спасибо и пожалуйста, вручали очередной собравшийся в вечно промозглую ванну тазик, над которым вился порог. Хотя накануне вечером вполне могли остервенело грызться, скандалить и даже вцепляться друг другу в волосы. Вспомнил и только теперь понял, что была, черт возьми, в этом почти ритуале какая-то диктуемая инстинктами забота о жизнеспособности племени. А вдруг подфартит соседки, найдет надежного мужика, да и захотят они завести мальца или малявку. Надо, чтобы смогли здоровеньких завести. А для того все у них там должно быть чистеньким и сработать как положено. И не важно, что не дали, как вчера, надсадным ором чистили ее непутевую курвой и шалашовкой. Слово «шалашовка», кстати, Стасу совсем еще тогда, отроку, не от мира сего, нравилось гораздо больше, нежели курва. В слове этом, которое мать повторять не разрешала, было что-то от хлипкого соломенного сооружения, приютившего Ленина незадолго до революции. И кто знает, вдруг такой же путь из шалаша в Кремль повторит и заклеменная толстушка из комнаты напротив. Но это было чудовищно давно, до того, как нога, несмотря на холодные компрессы, опухала все сильнее. До того, как он каждое утро говорил ей одно и то же. «Сегодня уж точно идти не смогу. Бросьте вы меня. Вдруг успеете дойти до людей, расскажете, где я, они придут и...» И замолкал. Потому что ничего, кроме «найдут мой хладный труп», на язык не просилось. И боялся, что она кивнет в ответ. Боялся, потому что знал, если она прямо сейчас оставит ему 2-3 сухаря и почти нетронутую плитку шоколада, если пойдет все тем же упругим бодрым шагом пионер-вожатый, то ей предстоит еще работы не в проворот и возвышающих разговоров о любви минуты и обыденного секса часы и хлопот о семействе годы, а у него ни малейшего шанса ни на что. Кроме погружения в смертный холод не останется. Однако дерево вариантов, на котором для него уготован только голый и почерневший сук под названием смерть, а для нее на ветке, зовущейся просто и бесхитростно бегство, жизнерадостно шумит зеленая листва, это жутковатое дерево вариантов не казалось ему ни возмездием, ни наказанием, ни даже вопиющей несправедливостью. Если боливар не может вынести двоих, то это беда не двоих, а одного, того, под кем нет коня. Примечание. «Боливар не выдержит двоих» — крылатая фраза из кинофильма Гайдая «Деловые люди» по мотивам рассказа о Генри. Конец примечания. И он не роптал. Он только умолял ее мысленно, чтобы и в это утро она пробурчала обычное: «Хватит чушь молоть, поднимайся, пора». И тогда еще один день, третий, четвертый, пятый, девятый, он будет опираться на ее прямое сильное плечо. Тогда еще одну ночь, третью, четвертую, пятую, отгородившись от вселенского холода спасительной красной курткой на толстом слое синтепона, они станут друг друга согревать. А днем побредут по воображаемой синусоиде вверх на сопку, вниз по сопке. А ели и сосны, все без исключения, устремленные ввысь и наклоненные, замахнувшиеся на вечности уже почти павшие, будут равнодушно наблюдать за трепыханием этой бредущей куда-то парочки. Впрочем, в реальности нет никакой синусоиды. Есть только эти ели и сосны, устремленные ввысь и уже почти павшие. И еще бьющая молоточком боль в ноге, тупая и чуть затихающая в промежутках между шагами вверх, но быстрая и острая под тяжестью всех его 140 килограммов, когда идут вниз. Она-то, эта боль, и дает почувствовать разницу между подъемом и спуском. Она и еще то, что на подъемах он лишь ойкает, а на спусках иногда кричит, и тогда Влада бормочет неизменное: «Да терпи же! Мужик ты или нет, в конце концов?» И в голосе ее с каждым разом все слышнее слезы. А десятую ночь они провели почти на равнине. Во всяком случае, ставшие редкими деревья казались засмотревшимися на странную парочку зеваками, отбившимися от основной массы сородичей. Осталось три сухаря. Шоколад закончился. Сказывалось обезвоживание. Силы убывали, слюна сглатывалась все труднее, а пригоршни снега, повлажневшего из-за близости моря, уже не спасали. Когда эта ночь почти прошла, уже под утро, Стасу показалось, что Влада плачет. Но проснуться было трудно, и потому, цепляясь за остатки сна, он поначалу уговаривал себя, что ничего подобного плачу эта пеньяр-вожетая не знает с раннего детства. А потом все же понял. И вправду плачет. Не очень слезливо, но поскуливая. «Что случилось?» — пробормотал он. «Что с вами?» Ответила шепотом, прерывающимся частыми всхлипами. «Месячные начались. Не могу идти. Болит зверски». «Так оставьте же меня, наконец», — сказал, вновь гордясь своей самоотверженностью. «Одна-то вы сможете поплестись как-нибудь?» «Слушай, нам, может, скоро помирать. Ты перестанешь когда-нибудь чушь молоть?» И тут Стас ощутил, ясно и безнадежно, как ощущают в провидческих снах, на каких тоненьких нитях, нет, на какой одной тоненькой нити висит их существование, и даже увидел ножнички, почему-то маленькие, маникюрные, которые не смогут, конечно же, одолеть эту нить одним смыканием рабочих поверхностей и будут щелкать еще день или два, тупя свои лезвия. Кажется, у ножниц они называются жалами. Злорадно щелкать, зная, что если не перережут, не перетрут, поскольку терпение и труд, как известно, перетрут абсолютно все». Странно не то, что в голове его не мелькнуло «как же теперь быть, что же делать?». Слишком он был бессилен, чтобы эти слова «быть» и «делать» означали что-то, кроме отвлеченного звучания. Странно другое. Ведь ему тоже хотелось плакать. Тоже почему-то в голове крутилась эта бессвязность про рабочие поверхности, жало, терпение и труд. Почему постигающий мир и самого себя в нем через любые книги вспомнил вдруг и Селлинджера? «Ты что, не знаешь? Послушай меня, а? Ты что, не знаешь, кто на самом деле эта дородная тетка? Ах, дружок! Ах, дружок! Это сам Христос! Сам Христос, дружочек!» Примечание. Рассказ Зуи. Конец примечания.